Глава четвертая. Арест Георгиевич вздрогнул и проснулся. Лежал, силясь вспомнить. Вставали несвязанные картины. Платок, белый и морщинистый. Острый свет, бьющий в глаза. На тумбочке осталась пустая ампула и клочок ваты. Он поднес к носу, слабо пахнуло спиртом. Рядом сложенный листок. Он развернул и прочел. Светлана писала, что должна идти, вернется к вечеру. Павел Александрович обещал зайти днем после обеда. Антон дал ему ключи. Он сморщился и попытался подняться. Надо позвонить на работу. Подумал и махнул рукой. Теперь картины не вспыхивали, а складывались связно. Ровесница сына, будь я проклят. Осознание, постепенно приходящее, рисовала картины расплаты. Если она расскажет родителям, все, что должно наступить в дальнейшем, становилось справедливостью, гибельной и для него, и для Антона. Явится обыск, стеллажи, бюро, лаборатория. Оно всплывало в памяти, словно все эти годы дожидалось своего часа. Так, во-первых, книги, потом бумаги, надо посмотреть. Закрывшись в кабинете, выдвинул ящик «Собачье сердце». Под ней еще одна «Н.С. Трубецкой. Европа и человечество». Спрятал от Антона, потом забыл. Там издат приносил Павел. В их ведомстве такие книжечки циркулировали. Арест отложил в сторону. Придет сразу отдать. Вдруг, словно эти уже пришли, мелькнуло. Жаль, так и не успел прочитать. Рылся, вынимал бумаги. Старые рукописи и отцовские, и свои собственные. К отцовским он не прикасался давно. Надо перебрать, просмотреть, хотя бы бегло. Мало ли, к чему могут привязаться. Сходил в ванную за тазом. Листы расползались по полу. Он собирал и складывал. Бумага вспухала и шевелилась в тазу, как закипавшая каша. Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов. Поймал себя на том, что тоже бормочет. Разбирая бумаги, отец напевал эти безумные слова. «Господи!» — словно очнулся. «Что со мной? При чем здесь это?» — оглядывал разоренные папки. «Какое им дело до отца?» Сел в кресло и откинулся на спинку, пытаясь отогнать ненужное. Отец, закутанный в клетчатое одеяло, сложенный угол остро торчал над затылком. Когда разбирал бумаги, становился загадочным, похожим на отшельника. Не хотел, чтобы сын становился химиком. Упорно повторял, что нынешняя наука лишена главного, для настоящей химии Арест опоздал родиться. Позже, уже встав взрослым, он и сам пришел к выводу. Науки, которыми они занимались, и вправду были разными. Наука отца требовала рыцарского, самоотверженного служения, непременным условием которого была всесторонняя образованность. Отец считал естественным для химика знать математику, историю и языки, иметь не общее представление о медицине, разбираться в юриспруденции и астрономии, но главное — ставить перед собой серьезные задачи. Некоторые из них отдавали шарлатанством. Чего стоила, например, отцовская сокровенная мечта улучшить природу человека, воздействуя на организм каким-то химическим реактивом, который еще предстояло открыть? Он в своих рукописях упоминал об этом. Имел бы силу очистить человеческий организм от вредных примесей, но они понимались не как шлаки, продукт переработки веществ, занесенных с пищей, а как отклонение человеческой натуры от эталонной сущности. На эти предварительные формулы Арест наткнулся еще на первом курсе. Тогда он не обладал достаточными знаниями, чтобы оценить отцовские выкладки, но идея показалась безумной. Позже, читая в спецхране специальную литературу 20-х годов, пришел к другому заключению. Сама по себе цель, выглядевшая шарлатанской с высоты 60-х-70-х, в 20-е годы таковой, как ни странно, не казалась. В научном мире у нее были вполне уважаемые сторонники. Впрочем, споры касались скорее не цели, а средств ее достижения, а также характеристик эталонного образца. Теперь Оресту вдруг показалось, что его собственная работа, в самое ближайшее время ее должны обсуждать на кафедре, оказывалась следствием отцовских размышлений. Она была посвящена методам определения частоты некоторых сложных веществ. Желтоватый свет наступающего вечера, похожий на окись свинца, заливал окна. Арест задернул штору, подхватил таз и скорыми шагами направился в лабораторию. Лучший выход — сжечь. Сжечь и не ломать себе голову, что и к чему имеет отношение. Разведя огонь в лабораторной печи, принялся швырять листки черновиков в разгоравшуюся пасть пригоршнями, как в воду, пока не наткнулся на желтоватые страницы, сшитые через край черными нитками. Отцовский почерк, в легком гимназическом наклоне которого как будто проступали отвергнутые декретом яти. В правом углу листа было выведено 02.03.1936, день моего рождения, и вдруг вспомнил. В детстве отец рассказывал ему старинную, средневековую, не то легенду, не то поверье. Новорожденный львенок рождается спящим, спит с открытыми глазами и воскресает на третий день после того, как услышит рев льва отца. Ниже, как строки из дневника. Сегодня я вернулся из Москвы, куда был вызван консультантом для выбора материала, из которого должны быть выполнены звезды Кремля. Я предложил отлить их из двух слоев стекла, белого и рубиново-красного. Их должны вмонтировать в огромный прочнейший каркас из нержавеющей стали, ожидаемый вес которого около 1,5 тонн. Размах лучей до 4 метров. Изнутри их будут освещать мощные лампы. Дальше следовал пропуск, полоска когда-то белой, теперь пожелтевшей бумаги, и той же ровной рукой, тем же почерком, теми же синеватыми чернилами продолжена без всякой связи. Глупец становится безумцем, богач — бедняком, философ — болтуном. Я — придворный бездушной науки, требующий новых жертв. Если мне удастся создать для них нового человека, они станут бессмертными, а если не удастся, сгноят меня в тюрьме и все равно останутся бессмертными. И все-таки я уверен, порча человеческой натуры — болезнь, которую можно лечить. Но к ним самим это не относится. Арест Георгиевич провел рукой по лбу, стирая испарину. Ровный отцовский голос звучал в его ушах шумом, как будто буквы, мертвые птицы, оживали и копошились. Он перевернул несколько страниц, заполненных формулами, и продолжил. Кемерийские тени, закутанные в черные плащи, сбились в стаю у самого жорла и не дают мне дышать. Я видел страшные, голые остовы будущих звезд. Пока что на бумаге это и мое детище. Надо признать, я переоценил свое мужество. Ежели нет моих сил пережить это, в общем, весьма безобидное деяние, что будет с моим сердцем, когда исполнится моя главная мечта? Все, что мне дано, еще будет открыть, заранее опорочено жуткой, ужасающей действительностью. Все, проходящее через их руки, превращается в золото, их сусальное золото, в их драгоценные камни, кроваво-рубиновое стекло. Глупец становится безумцем, богатый — бедным, философ — болтуном, о, если бы так. Глупцы, они не станут безумцами. Другие безумцы откроют для них тайну очищения. Они просто вытянут ее клещами из безумных, но рабских голов. Дальше широкими свободными буквами, как может писать перо, гонимое вперед ясной и зрелой мыслью, было выведено. Ум раба слабее, чем ум свободного человека. Эта мысль — мое последнее спасение. Я их раб, не сумевший избежать общей участи. Не сумею открыть того, для чего создан мой мозг, мое сознание и, наконец, душа. Открытие, которого они ждут от меня, мне не сделать. Значит, я не сумею исполниться. Последнее слово было подчеркнуто. Росчерк крайней буквы упал вниз, словно отца прервали. Глаза поймали угольные строки и больше не отпускали, прежде чем подняться на стены. Мы в сопровождении товарищей пошли в мавзолей, и там я увидел его. Если бы я когда-нибудь открыл свое вещество, в первое оправдание себе я поставил бы то, что смог бы воскресить его мозг, и этим воскресить тысячи и тысячи еще не сгнивших. Здесь и теперь повсеместно и вовеки. Для меня остается тайной, случайно ли мне организовали посещение мавзолея, или они действительно заинтересовались направлением моей работы. Мечтают воспроизвести в реальности то, что воспроизводится ими в чудовищном языческом ритуале. Боюсь, в последних докладах я допустил некоторые проговорки. Новый пропуск, желтоватая пустая полоса. Философ не становится болтуном, и болтуну не стать философом. Я должен принять решение и больше никогда к нему не возвращаться, нет или да. Половинки распавшегося мифа смотрят одна в другую и отражаются друг в друге зеркально, как близнецы. Жизнь и смерть, правда и ложь, палачи и жертвы. Всю свою долгую историю человечество искало ответы на эти вопросы. Эти дают свои. Их ответы известны мне доподлинно. Их новый мир — блудник, и моя наука — его родная сестра. Все, к чему прикасаются их руки, переливается в огромную реторту. Они дистиллируют жидкость, не спеша, и она распадается на безвкусную флегму и кроваво-красные капли. Но это только пока. В будущем, которое они рано или поздно построят, все соединится намертво, и больше не будет разделений. Смерть сольется с жизнью, правда с ложью, жертва с палачом. Так, как это было в самой глубокой первобытной древности, когда человечество двигалось в потемках. Счастье, что я не доживу. Судя по всему, теперь уже скоро. Эти красные капли они выжмут и из меня. Они не выпустят меня из рук никогда до самой смерти. Час назад у меня родился сын, я решил назвать его Арестом. Эту рукопись надо сжечь. Арест Георгиевич сидел сгорбившись и зажав кисти рук между коленями. Слова, не сгоревшие чудом, проступали, проясняясь в сознании. Он представил себе отцовского истукана, башню, освещенную рубиново-красной звездой. В чрезвычайном блеске она восходила над миром, как исполин, голова из двухслойного стекла, тело из кирпича. Арест поднялся и зашагал по лаборатории, прямо по раскиданным черновикам, как по пеплу. Надеялся на этого, который лежит в мавзолее, верил, что преемники извратили ленинские мысли. Он сел, терзаемый огненной болью. Отец знал, что обречен, осознавал, что ему не вырваться, ни в том, ни в другом случае, независимо от того, какой ответ он даст своим палачам. Значит, здесь нет моей вины. Понял и почувствовал прилив радости. Та вина, цепь, приковавшая к отцовскому прошлому, на которой сидел всю жизнь, не надеясь вырваться, разве что ценой собственной гибели. Да, в этом все и дело, вдруг осознал, словно увидел новыми глазами. Я сам искал своей гибели. И вот, наконец, нашел. Новая вина, собственная и очевидная, никак не связанная с отцовским прошлым, будет иметь простые и ясные последствия. Арестуют и посадят. Теперь он думал об этом с облегчением, как о наступающей справедливости. Огонь, пожрав обреченные черновики, опал. Арест сидел перед гаснущей печью и держал на коленях желтые, не сгинувшие страницы. Отец постановил сжечь. Он взвешивал в руке спичечный коробок. На это моих сил хватит. В прихожей захрустело, чья-то рука поворачивала ключ в замке. Арест Георгиевич пихнул спичку в коробок и выглянул. «Ждешь кого-нибудь?» Павел интересовался улыбчиво. «Или чертей гоняешь?» Только теперь Арест Георгиевич заметил, что держит в руке кочергу. «Ну, и сколько же их помещается на кончике, если, конечно, редком?» Павел хохотнул и влажно откашлялся. Рыст Георгиевич посторонился и, буркнув «кочергу положу», отступил в лабораторию. Шитые через край листки лежали на полу. Он сунул кочергу на место, свернул рукопись в трубку и вышел к гостю. «Ну как ты, полегчало? А то вчера прямо...» Павел покачал головой. Арест стоял, бросив руки вдоль туловища, и смотрел в пол. «Вот». Неожиданно для себя он протянул Павлу. Павел Александрович подошел к окну и, накинув на плечо темно-красную штору, не дать не взять статуя Барклая де Толли у Казанского, поднес к правому глазу. «Гляди-ка, есть эффект приближения». «Павел, послушай». Арест Георгиевич хмурился и косился в сторону. «Мне попались записи. Листы довоенного дневника, там и формулы. Конечно, обрывочные, хотя и рассчитаны на глаз химика, вернее, ни на чьи глаза. Отец постановил сжечь, открой и прочти». Павел Александрович сбросил штору с плеча, сел на диван и расправил листы на коленях. Они топорщились, норовя свернуться. Углубляясь в чтение, он забрал в горсть клинышек бороды. «Старик, это бесценное свидетельство. Музейный экземпляр!» Павел поднял глаза, и Арест Георгиевич поразился брызнувшему сиянию. «Ты дальше, дальше прочти, музейщик!» — он сказал тихо, с трудом выдерживая сияющий взгляд. Голос был тусклым, как будто прогорел в печи вместе с черновиками. Павел читал внимательно, то забегая вперед, то возвращаясь к прочитанному. Глаза летали над формулами. Когда он закончил, юношеской ясности не осталось. Взгляд сверкал лезвиями, наточенными до блеска. «Сжечь?» Лезвия скрылись в прищуре. «Зачем же он их сшил?» Палец поддел нитку и дернул. «А это порча человеческой натуры? Что он имеет в виду? Порча при жизни или после смерти? Или и то, и другое? Какой-то универсальный метод?» Арест Георгиевич наморщился. «Мне и самому не очень понятно. Идеологический бред. И это порча, и посещение мавзолея. Стоять перед мумией, размышляя о ее воскресении. Мумия, впавшая в летаргический сон. Чертовщина какая-то. Кстати, ты не помнишь, откуда это? Ум раба слабее, чем ум свободного человека». Павел скривился и пожал плечами. «Понятия не имею. Аристотель какой-нибудь?» «Ладно». Арест свернул тему. «Как думаешь, что делать с рукописью?» «По крайней мере, не жечь». Павел скатал в трубочку. «Лежала, пусть лежит и дальше. Для твоего спокойствия могу хранить у себя. Это ж надо, спящая мумия». И снится ей не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится ей трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. «Ха-ха-ха, может, мы и с тобой ей снимся?» «Нет», — Арест Георгиевич подошел вплотную. «Пусть лежит, где лежала, раз уж не успел сжечь. А знаешь, ты-то как раз успел вовремя. Еще минута». «На том стоим», — Павел отозвался вяло. «Арест, послушай», — он опустился в кресло. Рукопись, свернутая в трубку, лежала у него на коленях. «А теперь давай серьезно». «Шут с ними, со всеми», — он дернул щекой. «Со звездами, их остовами и тенями. Меня интересует одно. Случайно или не случайно они повели его осматривать труп?» «Откуда мне знать? Ритуальное поклонение дорогому праху, прежде чем зажигать звезды». «Если звезды зажигают», — Павел начал, но скомкал. «Арест, в сентиментальность я давно не верю. Скажи...» Он нахохлился, забиваясь в кресло. Пристальные вороновы глаза уставились на Ареста. «Ты как химик абсолютно исключаешь возможность такого открытия?» «Паша, окстись!» — Арест Георгиевич отмахнулся. «Вещество, способное оживлять трупы? К тому же 50-летней выдержки? Значит, дело, так сказать, в возрасте. 50, 30, 25? «Я не понимаю». Арест Георгиевич чувствовал, как у него опускаются руки. «Эту тему разрабатывает академический институт». Павел потер лоб. «Там штат лучших из лучших. Эксперименты?» — он сцепил пальцы. «Да какого черта?» — Арест вспылил. «Вам что, не хватает ритуалов? Для вас он и так живее всех живых». «Для нас это для кого?» — Павел передернул плечами. «Да ладно тебе», — Арест Георгиевич поморщился, — «а то ты сам не знаешь». «Арест», — Павел Александрович заговорил тихо, будто с оглядкой на чужие уши, — «внутренними делами», — он ткнул в окно пальцем, — «я никогда не занимался. Ни я, ни мои коллеги. И ты это знаешь, но мы...» «Да-да, я имею в виду и тебя, и нас, русские люди. Есть такое понятие патриотизм. Не этот для быдла». Он брезгливо сморщился. «Но тем, кто придет за нами, просто не хватит мозгов, и тогда конец!» Павел говорил горестно и серьезно. «Сколько-то, конечно, продлится, но потом прах, коллапс». «Сколько-то? Лет 200. К тому времени мы, слава богу...» Он махнул рукой. «Кстати, а что же ваша идеология, вобравшая и достойно увенчавшая собой все духовные поиски прошлого?» Теперь он говорил с открытой издевкой. Павел страдальчески поморщился. «Теория Маркса — миф, не хуже любого другого. Вот-вот», — Арест поддакнул. «А еще война, блокада. У вас все идет в дело». «Знаешь что?» Похоже, на этот раз Павел озлился не на шутку. «Не делай из нас идиотов. Мы не кремлевские старцы. Уж как-нибудь понимаем, до какой, как говорится, степени...» Он взял себя в руки и смирил голос. «Дело не в воскресении, это в крайнем пределе. Главная задача — улучшение человеческой природы». «В смысле, Homo Sovieticus?» Арест перебил ехидно. «Но ты же не занимаешься внутренними делами. Позволь напомнить, этот вид обитает здесь, внутри. Пожалуйста, не ерничай, если не мы». «Старцам, погрязшим в идеологии, такие задачки не под силу, но не решим все жертвы впустую. Погибнет страна». «Да какая страна? И что значит погибнет?» «Арест», — Павел поднялся. «Страна наша. Если угодно, СССР, все катится в тартарары. Экономика, черт бы ее, захлебывается. Но главное — человеческий фактор, порядочность и энтузиазм. То, чем воспользовались в 30-е. «Ты хочешь сказать вернуться заново?» — Арест Георгиевич переспросил, охрипнув. «Нельзя молиться за царя Ирода?» — Павел пропел и махнул рукой. «Ладно, не глупи. Масштабные репрессии?» «Давно бы уж вернулись, но теперь другие времена». «Необходимо принципиально иное воздействие, без этого не выходит. В 30-х это еще работало, а нынче, увы». «Энтузиазм не закрепляется генетически. Сколько ни дефлорируй, все равно потомство рождается с девственной плевой». «Ага, понимаю. А вам с вашими лысинками хотелось бы, чтобы сразу шлюхами?» Арест Георгиевич улыбнулся криво. Шутка, которую вспомнил Павел, родилась в незапамятные времена и сразу стала легендой, почти что мифом. «Арест, это не шутки».